И когда она улыбалась, верхняя губа приподнималась над ними, образуя причудливо изогнутую линию. На белоснежной коже ее правой щеки выделялась большая родинка, которая от улыбки чуть приметно смещалась, как бы повинуясь этой изогнутой линии, что придавало лицу женщины удивительно нежное и милое выражение. И все-таки не заметь я на затылке этой женщины какой-то странный след, она таки осталась бы для меня просто изящной, обаятельной, утонченной красавицей, к которой достаточно прикоснуться, чтобы она исчезла, но никогда не возымела бы надо мной такой притягательной силы. След этот был искусно, хотя, возможно, и не нарочито, прикрыт воротом одежды. И все же, идя с этой женщиной по улице, я неожиданно его заметил. То была красная полоса, идущая от затылка и, надо думать, по спине. Ее можно было с равным основанием принять изродимое пятно и за след от недавно сошедшего с трупа. Этот знак, казалось, сотканный из тончайших красных нитей на гладкой белоснежной коже ее изящно вылепленного затылка, наводил на мысль о жестокости, но при этом, как ни странно, выглядел весьма эротично. Как только я его увидел, в красоте женщины, которая до сих пор казалась мне бесплотной, точно сновидение, сразу добавилось острое ощущение живой действительности, и эта красота неудержимо влекла меня к себе. Из разговора с женщиной я узнал, что зовут ее Сидзука Коямада, и что она замужем за коммерсантом по имени Рокуро Коямада, компаньоном в одной из солидных торговых фирм. К большой радости для себя я выяснил, что Сидзука принадлежит к числу поклонников детективного жанра, и что мои произведения нравятся ей более других. Как только я это услышал, сердце мое возликовало. Разговор о литературе невольно сблизил нас, и в этом не было ничего противоестественного. Когда наступило время с этой замечательной женщиной расставаться, я не испытал особого сожаления. Благодаря счастливому совпадению наших интересов, мы условились впредь время от времени обмениваться письмами. Меня подкупил превосходный вкус этой женщины, которая, несмотря на свою молодость, любила проводить время в безлюдных музеях. И кроме того, мне весьма импонировало, что из всей массы выходивших детективных произведений она особенно ценила мои сочинения, которые пользовались репутацией рассудочных. Короче говоря, я совершенно пленился этой женщиной и в самом деле стал частенько посылать ей ничего не значащие письма. Она же отвечала мне на них любезными, по-женски учтивыми посланиями. О, каким счастьем было для меня, привыкшего к одиночеству холостяка, обрести друга в лице этой очаровательной женщины. Наш обмен письмами с Сидзука Коямада продолжался несколько месяцев. Не могу отрицать, что со временем я не без смятения заметил, что в моих письмах появился некий затаенный смысл, да и в письмах Сидзука, или мне только так казалось, при всей их учтивой сдержанности нет-нет, да и прорывалась особая теплота, к которой никоим образом не обязывало случайное знакомство. Стыдно признаться, но с помощью всевозможных уловок я попытался выведать кое-что о супруге Сидзука, господине Рокуро Коямаде, и узнал, что он много старше Сидзука, совершенно лыс и от этого выглядит человеком преклонного возраста. В феврале этого года в письмах Сидзука появилась какая-то странная нотка. Чувствовалось, что она чем-то серьезно встревожена. Нынче произошло событие, ужасно напугавшее меня. За всю ночь я не сомкнула глаз, писала она в одном из своих писем. И сквозь эту немудреную фразу я увидел, как наяву трепещущую от страха Сидзука. В другом ее письме говорилось: «Не знакомы ли вы, мой друг, с писателем Сюндэем Оэ, который, как и вы, пишет детективные романы? Если вам известно, где он живет, Сообщите мне, пожалуйста. Разумеется, я хорошо знал произведение Сюндэ Оэ.